«Нет, Гер, Никита», — быстро поправилась Грета. «Это ты меня прости за нехорошие мысли. Теперь я вижу, что ты добрый и справедливый человек. Это, конечно, перебор, но важно, что ты говоришь искренне», — уточнил я. «Хорошо, что мы поняли друг друга, ведь мне нужна твоя помощь». Я действительно нуждался в ее подсказках, к тому же вовлечение девушки в мои дела приободрило ее и сняло остаточное напряжение. «Буду рада помочь. Тут вот какая ерундовина приключилась». Со вздохом начал я, а затем кратко обрисовал случившееся в Купферштадте. «Вот вечно ты вляпываешься без меня», — недовольно проворчал Гена в финале моего рассказа. «Подожди, баламут», — отмахнулся я от друга, Грета. «Ни фрау Катарина, ни тем более Тадеуш ничего мне так и не объяснили. Может, у тебя есть догадка, кто мог на меня напасть?» Девушка на секунду замерла, от нее повеяло страхом, но, глянув на Гену, она решительно вздохнула и все же ответила. «На ум приходит только сын нашего барона. Поясни», — немного растерялся я. «У нас всего четверо магов, и либо по приказу самого господина барона один из них мог напасть на вас, либо его притащил Руперт. И если, как вы говорите, Тадеуш сильно переполошился, то это явно связано с любимым сыночком нашего господина. Стального Тедди вообще трудно смутить. Да уж, веселые мне достались соседи, стальной Тедди, головоруб и его явно неадекватный сыночек. Но чем я мог не угодить этому вашему Руперту?» Искренне недоумевал я. «Вы говорили, что понравились барону». «Чуть подумав», — сказала Грета. «Да вроде нормально поладили. Барону мало кто нравится», — с явным намеком произнесла девушка. «И?» — с нажимом спросил я, потому что намек до меня не дошел. Девушка еще раз вздохнула и заговорила почему-то намного тише, чем до этого. «Вы ведь знаете, что Недар не может наследовать боярский удел». «Слышал об этом», — ответил я, уже догадываясь, в чем дело. «Говорят, что у Руперта есть договоренность с Даром Герхардом Штольцем о том, что именно он унаследует баронство, но только формально, а править будет Руперт. И тут появляетесь вы, сходу очаровав старика. Но это, как вы сами понимаете, слухи базарных теток». Я посмотрел на Грету совсем по-другому. Оказывается, наша новая подруга умеет не только охмурять мужиков сильно старше себя, но и думать своей очаровательной головкой, а также проводить анализ того, что услышали ее маленькие, но очень чуткие ушки. «Грета», буквально излучая приязнь, приложил я руку к груди, «позволь извиниться за мое свинское поведение во время нашего знакомства. Если тебя не испугает быт этого медвежьего угла, то милости просим в нашу маленькую компанию. Когда поедем зимовать в Китиш, с меня презент». «Ну что вы, ты», — покраснела польщенная девушка, — «я всегда рада помочь друзьям моего милого котика». С огромным усилием мне удалось сдержать ржание. Баламут скрипнул зубами и показал мне кулак. Проглотив смех, я повернулся к любительнице престарелых котов. «Грета, еще раз спасибо за помощь. Если позволишь, я на пару минут отниму у тебя этого шкодливого кошака. Нам, мальчикам, нужно пошептаться. Я прекрасно понимаю, что такое мужские дела, и не собираюсь в них лезть», — как примерная немецкая жена скромно заявила Грета. А вот тут она покривила душой, но именно покривила, а не соврала. Лезть в наши дела она точно будет, но только там, где найдет безопасную для этого лазейку. Присев в шутейном к Никсоне, Грета вышла из комнаты. «Даже не начинай», — сходу окрысился баламут. «Не буду, котик». Все же заржал я, но быстро успокоился и, сняв шляпу, положил ее на пульт. «Ладно, давай к делу. В общем-то, я хотел потешить твое самолюбие и кое о чем попросить. В последнее время у меня появилась привычка снимать артефакт при откровенных разговорах с Геной, это его расслабляло. Ирония в том, что уже давно я мог читать старого друга и без артефакта». «Дай угадаю», — с ухмылкой отреагировал баламут, — «не понравилось, что тебя валяли по земле, как тогда, на нашей первой дискотеке?» «Да», — не стал отнекиваться я, — «а особенно неприятно было, что ты в это время тискал Ленку. А кто отказался ходить на бокс?» — привычно отреагировал мой друг. «Я тебе в няньке не нанимался». «Да ладно, а кто бил себя в грудь, братом называл и грозился порвать любого моего врага?» — с напускной обидой спросил я. «Кстати, тогда меня больше взбесил не заработанный фингал, а твой подкат к Ленке. Но дело не в этом. Мне действительно не понравилось чувствовать себя настолько беспомощным. Уже привык быть крутым магом. Оказывается, эфирная граната – штука мерзкая. С этим нужно что-то делать, и тут тебе карты в руки как специалисту. Даже не знаю, развел руками Гена. Бойца из такого тюфика быстро не сделаешь, да и не быстро тоже. Тут годы нужны, а прирезать тебя могут уже завтра. С твоим-то талантом влипать в приключения. С моим. Подобное заявление вызвало у меня праведный гнев, особенно учитывая все, что натворил баламут в Китеже. А я и не отрицаю, что косячу не меньше тебя, но запинать меня, даже втроем, мало у кого получится, невозмутимо парировал мой друг, но затем, нахмурившись, добавил совершенно серьезно и даже обеспокоенно. Уже дважды я успевал лишь к шапочному разбору. Тебя спасала только магия. Домовой, я не хочу прибежать в третий раз и увидеть твой труп. Так что ты прав. Нужно что-то делать. И что предлагаешь? А что тут предложишь? Притворно вздохнул Гена и развел руками. Лучшее лекарство в таком случае – это ствол, но он не всегда под рукой, особенно если бегать голышом за незнакомыми девицами в незнакомые места. Давай для начала попробуем упростить задачу. Знаешь, какой удар кулаком самый эффективный? Даже гадать не берусь, не повелся я на его подначку. Самый эффективный удар кулаком получается, если в нем зажат нож. Идем покажу тебе кое-что из моей коллекции, к которой ты относился с таким пренебрежением. Гена, я ведь уже извинился. В ответ мой друг лишь фыркнул, и имел на то полное право. Когда мы готовились к пересечению грани между мирами, я все ныл о том, что было потрачено слишком много общих средств на всякий колюще-стреляющий металлолом и буро-желто-зеленые одежки. Вот теперь приходится краснеть. Мы вышли в коридор и по нему дошли до оружейки. Обруч в шляпе позволял мне не только мониторить процесс зарядки, принимать сигналы со сторожевых менгиров, но и отслеживать эмоциональное поле в столовой. Там все было хорошо. Дальнобойщики веселились, но душок легкой опаски в общем ментальном облаке все же присутствовал. Теперь-то мне известно, что именно их напрягает. Даже не знаю, радоваться тому, что тебя боятся, или нет. Особенно когда душок страха то и дело проскальзывает у людей, которых ты уже считаешь близкими. А вот кто меня совершенно не опасался, так это Златка. Девочка выскочила из кухни и явно собралась проскользнуть в оружейку с нами за компанию. Но не тут-то было. «Злата, я что говорил?» Нахмурился Гена, строго-настрого запретивший внучке соваться в заполненную опасными предметами комнату. Кто бы сомневался, что именно поэтому желание попасть туда стало для девочки идеей фикс. «Ну, дя», решила она апеллировать ко мне как к начальству деда. «Нет, Кнопка, это не место для игр. Твой дедушка даже за мной присматривает, когда туда пускает». Я, конечно, шутил, но эта шутка была очень близка к истине. Баламут фыркнул и, споро развернув внучку, шлепком отправил ее обратно на кухню под опеку тетушки Пин. Старая кореянка как раз выглянула из дверей, явно обнаружив пропажу подопечной. С ней появилась Фигрета. «Злата, пошли лепить штрудель». «А что это?» — живо откликнулась любопытная девочка. Она явно нашла общий язык с претенденткой на роль бабушки. Впрочем, наша эмоциональная лампочка могла поладить с кем угодно. «Вот сделаем с тобой самый лучший штрудель по эту сторону клыкастых гор, тогда и узнаешь». «Хорошо», — вздохнула Златка, покосилась на дверь оружейки и побежала к кухне. Набрав код на замке, Гена вошел внутрь и направился прямо к полке с амуницией, чем вызвал у меня смешанное с любопытством удивление. Оружие у нас находилось в запирающихся шкафах, кроме аварийного набора в пирамиде. Покопавшись в содержимом полки, мой друг развернулся и торжественно ткнул в меня ботинком. «Неожиданно», — хмыкнул я. «Предлагаешь бить супостата ботинком, как таракана тапком. Кажется, у меня есть такой же, но вряд ли он волшебный». «Конечно, есть», — подтвердил Баламут, — «я же его тебе и подбирал. Но разница все же имеется. Попробуй найти одно отличие». Взяв ботинок, я повертел его и быстро нашел ту самую разницу. С внешней стороны короткого голенища обнаружилось странное металлическое кольцо. Испытав приступ любопытства, я потянул за кольцо, и из складки кожи наружу полезла стальная пластина с выемками под пальцы. Это было похоже на плоский кастет, одна часть которого вытягивалась в короткое одностороннее лезвие. По виду штука несуразная, но, инстинктивно сжав пальцы на пластине, я понял, что в ладони оружие лежит неплохо. Но это так, вспомогательное. Отобрав у меня ботинок, но оставив нож, резюмировал Гена. За основу примем поясной кинжал и кое-что припрячем в рукаве. На мысль о ботинке меня натолкнул рассказ о том, как ты поперся за сладкой приманкой только в шляпе и туфлях. В общем, это была присказка, а сказка будет завтра. Кто бы сомневался, проворчал я. Быстро разобравшись с обувью и ее неожиданной начинкой, мы закончили построение планов и перешли в столовую. Там нас уже ждал праздничный, по случаю возвращения любимого начальника, ужин. Посмотрев на то, как расстарались супруги Чо, я решил сделать еще один финт в моих сложных отношениях с дальнобойщиками. Кнута им вроде вполне хватает, так что перейдем к пряникам. Гена, сходи в столовую и пригласи старших караванов к нам на ужин. Так вроде уже поели. Не понял моего хода баламут. Хочешь, поспорим, что от шашлыков из жабьего мяса и кабаньих ребрышек с пивом они не откажутся? Спорить мой друг не пожелал, и правильно сделал, оба названных мной блюда были не только вкусными, но и довольно редкими. К тому же пиво наши соседи-староверы делали отменное, пусть и уступающие амброзии барона. Заказывать пиво в столовой караванщики не решались, подчиненным хмельное давать было чревато, а пить самим на глазах изумленной публики как-то не камильфо. А вот если хозяева пригласят на посиделки, то почему бы не пропустить по бокальчику? Гена вернулся на кухню в компании бородатого мужика среднего роста и его безбородого коллеги. Безбородый, назвавшийся Данилой Егоровичем, был обряжен в привычный для местных костюм почти техасского стиля, а вот бородач, Антон Петрович, оделся словно купец царских времен. Это выдавало в нем старовера, поэтому не факт, что караванщик станет пить пиво. Однако стал, причем с большим удовольствием. Мои соратники вели себя подобающе случаю и играли эдакую свиту мага. Даже Златка поддалась общей интриге. В итоге мужики чувствовали себя скованно, но наладить определенный контакт нам удалось, и это немного разбавило легенду о совсем уж бесноватом туманном демоне. Понятия не имею, что из этого выйдет, но иррациональный страх, замешанный на суеверии, штука непредсказуемая и потому опасная. Через час, когда оба караванщика откланялись, атмосфера на кухне вновь вернулась в семейно-уютное русло, с шутками и искренним смехом. Глава 6. Кто бы сомневался, что баламут воспользуется моей просьбой о помощи на все 100 и извратит ее по максимуму. В итоге меня разбудили в 10 часов утра, да и то потому, что тетушка Пин не позволила сделать этого раньше, за что ей огромное спасибо. Несмотря на лето и почти обеденное время, у нас на перевале было еще свежо, так что после сна я немного поежился. Баламут решил оторваться по полной и отомстить в моем лице всем, кто не служил в армии. В общем, наружу мы выбрались в так называемой форме номер раз, то есть в одних трусах. От зарядки я отбивался как мог, но он убедил меня, что это нужно для разогрева суставов и связок. К тому же активные действия дали согревающий эффект. «Ну что, давай, как только мы завершили разминочный комплекс», — заявил Гена, и тут же начал меня избивать. Точнее, он только обозначал удары, но безболезненными их не назовешь. Сразу вспомнились школьные годы. В старших классах баламут уже имел разряд по самбо и боксу. Затащить меня на секцию ему не удалось, тогда он начал устраивать такие вот шутейные потасовки. Мне это, конечно же, не нравилось, и именно поэтому я до сих пор отказывался от серьезных тренировок со слишком уж увлекающимся мастером этого дела. И все же нужно признать, что в той нелепой ситуации у фонтана я обошелся без увечий лишь благодаря нашим с баламутом полушутливым потасовкам. Именно они научили меня уклоняться и перехватывать удары почти на инстинктивном уровне. «Неплохо», — резюмировал баламут, когда я вошел в ритм и начал блокировать ладонями почти все его выпады. «Теперь усложним это дело. Одной обороной спастись не получится. Правой работаешь как обычно, а в левую возьми эту палочку». «Почему в левую?» – удивился я. «Вроде не левша. Потому что для тебя важнее не нанести урон, а прикрыть себя. И запомни на будущее. Твоя сила в магии и все, что мы сейчас разбираем, нужно лишь для того, чтобы выиграть время». А вот тут баламут меня откровенно удивил. Он хоть и говорил с долей горечи, но высказывал вполне здравые мысли для Нидара, который за магией лишь наблюдает со стороны. «Чего удивляешься?» – недовольно проворчал Гена, замерив мою реакцию. «Меня учили оценивать ситуацию и выстраивать тактику, опираясь на любые переменные. Ты мне еще лекцию закати», – в тон ворчливому штурмовику ответил я. «Просто слушай, Но и сам не забывай думать. Вы, маги, конечно, крутые, как Гималаи, но зуб даю. В этом же и ваша слабость. Много ты видел магов. Хмыкнул я, но без особой уверенности. Зато повидал всяких баранов, решивших, что если уж заполучили автомат, то уже держат бога за бороду. Из меня еще в армейской учебке выбили ту самую обманчивую уверенность, что дает оружие в руках. Боец должен полагаться на свои умения, а не пользоваться психологическими костылями. Еще немного, и я выпаду в осадок от этих сентенций почти профессорского уровня. Я знал, что его натаскивали настоящие зубры, но даже подумать не мог, что там реальная наука с элементами прикладной психологии. Для более активной тренировки мы надели комбинезоны, потому что все пространство стоянки было заасфальтировано и падать тут не очень приятно. «Нападай», — сказал Гена и, как только я попытался ударить его палочкой в бок, увел мою вооруженную руку в сторону и указательным пальцем за секунду успел 5 раз ткнуть в уязвимые, а главное, болезненные места на моем теле. «А можно не так сильно тыкать?» Поморщился я, растирая плечо, где точно будет синяк. «Разжирел ты, брат. Этот мир тебя немного подтянул, но все равно ты неженка-неженкой. Ну ничего, раз согласился на тренировки, мы сделаем из тебя, если не Шварца, то как минимум Чана». В голове тут же всплыли картинки, в которых всемирно известного китайца пинают, как футбольный мяч. Такая перспектива настолько возмутила меня, что в ответ на свой пассаж ошарашенный Гена увидел классическую фигу. «Закатай губу обратно. Никого из меня ты делать не будешь. Ограничимся основами. Может, у меня вообще получится больше так не подставляться». «Ладно», — притворно вздохнул Баламут. «Давай разберем твой недавний случай. Если свалили на землю и ты понимаешь, что даже на карачках сбежать не получится, сразу переворачивайся на спину и оставайся на нижнем уровне, чтобы опять пинали ногами, чтобы не ткнули ножом. Ногами бьют, это неприятно, но нож хуже. К тому же так ты будешь контролировать пространство, причем даже лучше, чем нападающий. Смотри». Баламут, словно ртутный, перетек из положения стоя в положение лежа на спине. Даже завидно стало. Мелькнула мысль, может, все же стоит согласиться на усиленные тренировки. Но я от нее сразу отмахнулся. «Теперь попробуй ударить меня ногой». Я попробовал, и тут же нога увязла в захвате. Затем последовали тычки в бедро и пах, а когда я от резкого рывка потерял равновесие и упал рядом с Баламутом, то заработал еще и болезненные удары под ребра и в шею. При этом мой друг перекатился через меня, выйдя из переката на полусогнутые ноги. «А если бы ты вздумал наклониться, чтобы ткнуть меня ножом, все было бы еще веселее. Так что для начала мы будем учиться правильно лежать и захватывать ногу, а затем перейдем к тому, как нужно падать. Скажи мне он такое еще вчера вечером, я бы парировал уверениями, что встать и тем более лечь смогу без дополнительных уроков, но сейчас пришлось прикусить язык». Лишним подтверждением стал процесс моего перехода в положение лежа с едва сдерживаемым кряхтением. Даже покраснел немного. «Ничего, есть у меня мысль, как поквитаться. Где-то сейчас он валял меня по асфальту. Не скажу, что ощутил прогресс с обучения, а вот боль от синяков чувствовалась прекрасно. Так как план мести уже созрел, я волевым решением прервал тренировку и обрадовал друга известием, что сегодня он будет сопровождать меня на вылазку в крону. Ты же сам говорил, что там тебе без меня даже проще», — удивился Баламут. «Да и мне по земельке как-то привычнее. Может, сходим на кабанов?» «Нет, дружок», — зловеще улыбнулся я, — «мне нужно тебе кое-что показать, так что бабочек ловить пойдем вместе. А потом, если останется желание, можно и кабанчика подстрелить». Собирались мы недолго, тем более что снаряжение требовалось только Гене. Грета провожала своего кавалера, словно на войну. Даже всплакнула немного. Этот дикий для нас мир пока не так уж знаком и оттого не очень-то пугает. И все это в основном по причине плохой осведомленности. А вот девочке, которой в детстве рассказывали страшные сказки о тварях, живущих в кроне, было неуютно. Гена, как мог, успокоил подругу, и мы отправились в путь. Чучу нашли в мастерской, где он мирно спал на подушке, которой с ним поделилась сердобольная Златка. Идти с нами он не хотел, но образ кусочка сыра решил вопрос положительно. Тахрун был нужен мне для того, чтобы отыскать новое место, где растет особая лиана. На старое возвращаться не хочется из-за кикиморы. Хохластый крысюк не подвел и привел нас к баобабу, где тут же нашлись засохшие бутоны нужной формы и оттенка. «Ну что, полезли?» — с легкой ехидцей спросил я у хмурого друга. Обычно мне приходилось беречь его эго, немного сникшее от того факта, что он был лишен капли магического дара, но после утренней тренировки моя тактичность сильно скукожилась. «Чтоб тебя!» — ругнулся Гена и, проверив снаряжение, начал ловко карабкаться по необъятному в буквальном смысле слова стволу баобаба. Я двинулся следом и быстро обогнал более спортивного напарника, а все потому, что мне не было нужды каждые 10 метров забивать костыли. Его прибытие на нижнюю ветку я встречал как чеширский кот, возлегая на боку и таинственно улыбаясь. «Теперь нам туда», — ткнул я пальцем вдоль ветки. «Выше не полезем», — спросил баламут, глянув под ноги, где полусотни метров ниже поверхность земли терялась в вечном полумраке подлеска. «И это еще очень скромная высота». «Пока нет», — мотнул я головой и прогулочным шагом двинулся по толстенной ветке. Гена опять ругнулся и вбил очередной костыль. Через 10 метров в древесину ветки впился еще один, надежно страхуя древолаза от фатального падения. Когда мы отошли от основного ствола на 3 дюжины шагов, баламут нагнулся, чтобы вбить следующий костыль, но так и не смог этого сделать. «Гена!» — тихо и даже как-то зловеще позвал я друга. «Чего?» — поднял он голову, не разгибаясь, и тут я его толкнул. «Да уж, такого на мякине не проведешь». Несмотря на неудобную позу и внезапность, он почти сумел удержаться на ветке, но почти в таких случаях не считается. «Скотина!» Оборвав в падении слишком тонкую лиану, мой друг ухнул вниз. В принципе, ничего страшного ему не грозило, максимум покачается как маятник в десятки метров под веткой, да и подтянет себя на лебедке, но это если бы моя задумка не сработала. А она сработала. Активировав паука, я тут же установил связь с браслетом опричника на руке баламута и увидел, как вокруг меня разлетаются силовые нити, а самые толстые уходят вниз. А затем я чуть не улетел следом за жутко матерящимся подопытным. Повинуясь моей воле, дополнительные нити охватили противоположный край ветки и вернули мне равновесие. Я контролировал не только работу паука, но и отслеживал состояние Гены. Он испытывал сложную смесь эмоций, в которой было немного паники и изрядная доля ярости, густо замешанной на восторге. Кажется, я опять разбудил в нем адреналинового наркомана, чего, в принципе, и добивался. В общем, совет барона сработал на все 100%. Падение баламута прекратилось метрах в 5 под веткой. Как я заметил, уже подтягивая его вверх, силовые нити не только крепились к тонкому браслету, но и обвивали руку напарника до локтя, так что угроза получения травмы сводилась к минимуму. Как только все еще ругающийся напарник с моей помощью забрался на ветку, он тут же забил дополнительный костыль, и только после этого разогнулся и стал сверлить меня злобным взглядом. Я спокойно посмотрел ему в глаза и спросил: «Понял, за что?» Со стороны мой поступок выглядел довольно подленько, но на то у меня были причины, кроме удовлетворения тяги к проказам. Утреннюю тренировку он тоже мог бы провести в более щадящем режиме. К тому же я и без ментального артефакта ощущал в нем некое злорадство от причинения мне боли. И это было не в первый раз. Потаенная зависть все никак не унималась и прорывалась наружу нехорошими протуберанцами. «Давно уже понял», — проворчал Гена, впрочем, не испытывая особенного раскаяния, «но иногда ничего не могу с собой поделать. Главное, что осознал проблему, а сдерживаться мне и самому трудно». «Значит, квиты?» — спросил баламут. «Квиты», — ответил я с подозрением, потому что изменившееся настроение друга начало меня настораживать. «Восстановился?» — спросил он, явно намекая на мой магический запас. «Ну, почти. Вот и ладненько». Одарив меня лучезарной улыбкой, он что-то перещелкнул на поясе, сделал 2 коротких шага и прыгнул с ветки, при этом взмахнув руками аки птица. Меня тут же прошиб холодный пот, потому что тросик со свистом скользил в ушки костыля, а так не должно быть. Япона икебана. Он снял страхующий стопор. В панике я плеснул в артефакт слишком много силы, и в окружающее пространство ударили 1000 тоненьких силовых нитей, но главными были те, что ушли вниз к браслету опричника, несущемуся к земле вместе с этим идиотом. Из-за неожиданности происходящего поймать его удалось на пределе, метрах в 10, а на то, чтобы подтянуть этого летуна, ушел почти весь мой запас энергии. «Ты что творишь, сволота?» — прорычал я, затащив его наверх и пытаясь отдышаться, хотя физически почти не напрягался. Все от стресса проклятого. Сравниваю счет, ехидно оскалился Баламут, но быстро убрал ухмылку, а если серьезно, то проверял, как ты можешь работать в стрессовой ситуации. Без этого отказываться от лебедки будет опасно. Причем прежде всего для тебя. Проверяльщик хренов. Все никак не мог успокоиться я. А если бы не успел? Так я же не дурак. Опять ехидно ухмыльнулся Баламут. Стопор сработал бы на последнем костыле. Правда, его могло и вырвать, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. А кто слишком уж рискует, за того пьют другие. На поминках опять завелся я. Его слова о костыле меня немного успокоили, но только до упоминания того, что этот самый костыль действительно мог и не выдержать. Вот уж действительно, сапожник без сапог. Если бы рядом со мной кто-то вот так разволновался, хватило бы толики силы, пропущенной через артефакт, чтобы успокоить психа. А себя утихомирить никак не получается. Ладно, ты действительно в чем-то прав. Отдышавшись, наконец-то успокоился я. Так что давай устроим небольшую тренировку, а уже потом полезем вверх. И мы устроили. Получился у нас эдакий тренировочный день. Через 2 часа удалось выяснить, что все очень даже неплохо. Если напрячься, у меня получалось перехватывать напарника в добрых 20 метрах от себя, но это на крайний случай, и проверяли мы такую возможность с материальной страховкой. После проверок и испытания в качестве стандарта был выработан режим движения с дистанции не более 5-7 метров. За дистанцией должен следить Баламут, а на мне, как и прежде, мониторинг округи. Вверх Гена лезет первым, дабы, пролетая мимо меня, успеть передать привет. А вот по ветке первым двигаюсь уже я. Через 2 часа, устроив пикник на все той же нижней ветке, мы начали нестесненное костылями и лебедкой восхождение. Генку буквально распирало от удовольствия и явно не только из-за прилива адреналина, но и от того, что он опять проявлял инициативу, пусть и с обязательной страховкой в моем лице. Все почти как в старые времена. Ну а мне, если честно, это тоже нравилось. Устал я принимать решения за всех даже в мелочах. Кстати, такая ситуация наводила на очень интересные мысли, и их нужно обмозговать, но в более спокойной обстановке. Баламут, благодаря лучшей физической подготовке, пер вверх с напористостью лифта. Приходилось даже его тормозить. В принципе, я и сам мог бы ускориться под тяжкой силовых нитей, но предпочитал держать энергетический запас полным. Тренировка показала, что в таком случае нити достают дальше, чем с уполовиненным запасом. К тому же нужно дать нагрузку на мышцы, а то с подобной подтяжкой недолго опять облениться и разжиреть. До верхнего яруса кроны добрались за считанные минуты, затем принялись искать нужные нам цветочки. И нашли, причем вместе с бабочками. Этот выход был не таким удачным по добыче, как предыдущий, зато прошел без ненужных встреч и треволнений, хватило и наших акробатических экспериментов. До вечера было еще далеко, так что решили на обратном пути поискать кабанчика или хотя бы сусла, так местные назвали животное, отдаленно похожие на суслика, но в полцентнера весом. Конечно же, и у этого представителя белого дикой фауны имелось мудреное латинское название, но все предпочитали пользоваться народным творчеством повольников, а с фантазией у них не очень хорошо. С моими навыками кабана или сусла найти не проблема, но самое главное, что благодаря дару мне удалось обходить таких существ, встречаться с которыми очень не хочется. К примеру, пару минут назад я уловил отголоски гнева единорога. Эта мохнатая глыба паслась где-то в паре сотен метров от нас, так что я скорректировал маршрут, от греха подальше. Здоровенная тварь, имеющая габариты небольшого слона и украшенная длинным рогом на лбу, испугает кого угодно. До сих пор жалею, что разрешил Батона Ливану при случае испробовать на этом монстре противотанковое ружье, купленное исключительно для этой цели. Есть у меня нехорошие предчувствия, что азарт ярого охотника может закончиться плохо для всей нашей компании. Кабана я почуял где-то через час, когда уже подумывал о возвращении на станцию. Крупное непарнокопытное было раздражено и транслировало свое недовольство в окружающее пространство. Вот отголосок этих эмоций мне и удалось уловить. «Двигаемся на 3 часа», — сказал я Гене и с сомнением посмотрел на обрез в своих руках. У моего друга имелся не очень-то подходящий для охоты автомат, что в сочетании с моим огрызком не внушало особой уверенности в нашей боевой мощи. И все из-за лени, очень уж мне не хотелось тащить с собой на дерево тяжеленный вепрь. Нужно на будущее разделять походы в крону и наземные охоты. Впрочем, если что, мы всегда сумеем добежать до ближайшего ствола баобаба. Да и вообще мне в последнее время, как той белке, комфортнее на дереве. Кабана мы нашли быстро. Плохо то, что нашли не только мы, но и наш старый знакомец, точнее его родственник. Первого мы уже отправили частями к ведьмам в подол. Кабан явно занимался воспитанием подрастающего поколения и гонял по поляне молодого подсвинка. За этим делом наблюдали три свиньи, а теперь еще и мы с гремучим львом. В общем, картина не ждали. На дерево вроде рано, но уже очень хочется. Кабан явно плохо подумал, оценивая риски, и решил, что мы ему нравимся меньше, чем лев. Рыкнув, тупая свинья рванула в нашу сторону. Похоже, эту непарнокопытную тварь кабаном назвали не зря, хотя в плане внешнего сходства имелись разве что клыки да щетина вдоль хребта. У этого психа даже пятачка нет. Последняя мысль панически сбежала из моей головы, но тело действовало уже на автомате. Я шагнул вперед, сжав обрез двумя руками скорее как дубинку, чем огнестрел. Мне нужен был упор, и отнюдь не для того, чтобы погасить отдачу выстрела. Для надежности еще и чуть присел, но это больше для того, чтобы не мешать гене. Баламут встал за моим правым плечом, и над ухом тут же оглушительно защелкал автомат. «В сторону!» — крикнул я, понимая, что останавливать разогнавшегося кабана уже бессмысленно. Пули разворотили ему морду, и он явно не видел, куда прет, а вот метнувшийся за ним лев обстановку контролировал прекрасно. Как спарка Ториадора с Бандерильера, мы разошлись в стороны и тут же, пропустив кабана, сомкнулись вновь. Тактику гремучего льва мы уже знали, и, когда он замер перед финальным прыжком, распустив гриву из щупалец с погремушками на концах, Гена вогнал ему точно в грудь короткую очередь. Баламут специально старался не повредить ему морду, чтобы в очередной раз не выслушивать упреков деда Анджея. Целый череп гремучего льва был едва ли не самой ценной частью его тушки. Нужно было видеть изумленную морду льва, когда он понял, что его главный козырь не сработал. Меня прикрыл стандартный блок спрятанного в шляпе артефакта, а Гену обезопасил артефакт защиты от ментальных атак. С этим удивленным выражением на морде лев и подох, но перед этим все же прыгнул на нас и бессильно отлетел от ударной волны, сгенерированной наствольным артефактом. На этом наша охота не закончилась, кабану покореженной морды оказалось мало, и он, выбравшись из кустов, решил пойти на разворот, о чем меня предупредила его накрученная до упора истерика. «Сзади!» — крикнул я, и мы быстро сменили позицию. На этот раз ослабевший кабан до нас даже не добежал. Баламут все же сумел достучаться до его мозга бронебойными пулями. Потенциальный набор очень неплохих отбивных наконец-то зарылся носом в землю и задергался в агонии. «Неплохо сходили», — с улыбкой заявил вытирающий пот Гена. Он был полностью счастлив. Казалось, только сейчас моему другу наконец-то удалось окончательно сбросить сковывавшие его цепи ответственности, а также неприсущих его натуре страхов и самоограничений. Да уж, теперь бы еще все это добро доставить домой. «Да какие проблемы», — отмахнулся Баламут, — «с нашей-то адской колесницей. Главное, чтобы твой адский колесничий где-нибудь не застрял и не прицепил себе на хвост еще одного льва или, не дай боже, единорога». Это заявление Гена не стал никак комментировать и просто достал рацию. «Баламут пану, прием!» «Пан на связи», тут же откликнулся дед Анджей, дежуривший в диспетчерской. «Заводи свою колесницу. Мы в квадрате 37-18. Как понял?» «Понял, квадрат 37-18, радостно откликнулся старик, и его энтузиазм откровенно настораживал. «Ох уж эти старики-разбойники!» Получив возможность нацепить тонизирующие артефакты третьего уровня, они не только помолодели, а, кажется, вообще начали впадать обратно в детство. Отбитых жизнью, обладающих гигантским опытом людей приходилось постоянно ждать чисто подростковых проказ, чего стоит маниакальное желание батона Ливана подстрелить единорога. Боюсь даже представить, каких усилий стоило нашему первому другу в этом мире бойкому парню по имени Сосо найти противотанковое ружье советских времен для разбушевавшегося деда. Я так надеялся, что ничего у нашего предприимчивого друга не получится. А вот энтузиазм старого поляка вылился в нечто монструозное. Что-то среднее между рокотом и топотом, издаваемое железным монстром, мы услышали уже через 5 минут. даже не успели привлечь пролитой кровью всех плотоядных в округе. В обычном земном лесу эта штука точно не проехала бы, но между беловодскими баобабами места хватало. Так что колесная волокуша, как бы странно ни звучало это название, прошла без проблем. Уверен, что режиссер любого фильма а-ля «Безумный Макс» подобный агрегат оторвал бы с руками. Выглядела адская колесница действительно впечатляюще. Когда у нас возникла проблема с доставкой слишком массивных трофеев, Анджей выдвинул на первый взгляд показавшееся безумным предложение. Но, немного подумав, я все же согласился. В итоге появился вот этот уродец. Даже не знаю, как его описать. Колеса от фур, похожих на гигантские броневики, имели почти 3 метра в диаметре. На форс-мажорные случаи в мастерской станции имелось 4 таких бандуры. Вот Анджей и решил позаимствовать парочку. Колеса транспорта на электрической тяге по сути являлись одновременно и двигателем, и движителей. Так что установленные на раму волокуши и запитанные от аккумулятора, они неплохо обеспечивали ту самую доставку тяжелых грузов к станции. Наша колесница шумела не так уж сильно, а кругу оглашал лишь странный гул, будто выгнали на прогулку стадо пони. Так звучали удары протекторов колес по лиственному насту и выпирающим корням баобабов. Да еще волокуша терлась об эти корни, добавляя толику дополнительного шума. Счастливый, как ребенок на американских горках, дед Анджей восседал в клетке между навевающими ужас своим вращением здоровенными колесами. Причем управлял он колесницей с пугающей стремительностью и сноровкой. Я до конца не понял, как он умудрился сделать так, чтобы вся эта конструкция могла поворачивать почти на полном ходу. Что-то там с кучей рычагов и даже гидравликой. Но ведь получилось же, к нам он подкатил даже с легким заносом. Колесница подана. Чуть ли не на всю округу заорал старик. Выходите без звонка. Чего ты вопишь как оглашенный? Опередив меня, набросился на Анджея баламут. Хочешь единорога накликать? Дед тут же захлопнул рот, и вокруг вновь стало оглушительно тихо. Даже какой-то сверчок рискнул подать голос. Точнее, это был не совсем сверчок, и трель его больше походила на соловьиную, но как еще назвать поющие насекомые? Чтобы не испытывать судьбу, мы быстро размотали трос лебедки и, захлестнув петлей, сначала заволокли на пандус волокуши тушу кабана, а затем и льва. Поехали! Театральным шепотом прокричал дед Анджей и дернул за рычаг. Залопотав выступами протекторов, колесница легко потащила и груз, и нас в направлении станции. В отличие от Анджея мы с Геной в клетку не полезли, да и места там мало. Остались рядом с грузом чуть позади колес. Ограждения выглядели неприятно хлипко, и я все время косился на мельтешащую рядом поверхность колес. Одно неосторожное движение, и меня намотает, как мокрую тряпку. В общем, не нравится мне эта колесница, очень удачно названная баламутом адской. В остальном поездка выдалась приятной, как и вообще любой выход из скорлупы станции на просторы долины Туманного перевала. Уже давно прошли те времена, когда мы и нос боялись высунуть наружу, когда встреча с гремучим львом казалась запредельно рискованной, а стая древесных жаб внушала ужас и трепет. Теперь трепет нам внушает лишь единорог. Может, все же запретить батона Ливану его дурную затею?